До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение. Возможно, их прельстила возможность крупно заработать, чем черт не шутит, не знаю, но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа. Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа. Сначала я отвечал им коротко, думайте сами. А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиков, среди бамбуков, бананов, мандарин, висящих на деревьях, как маленькие зелено-желтые фонарики. Деля время между купанием, «Дольче фар ньенте» и писанием «Квадратуры круга». Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону Зеленого мыса сочинял Мулат, еще более посмуглевшие на абхазском солнце следующие строки. «Их много». Их немыслим счет, их тьма. Они шумят в миноре, прибой, как вафли, их печет. В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь неслыханной простоты. Ну что же делать, если так случилось? Впрочем, мавизм — это и есть простота, но не просто простота, а именно неслыханная. Так пел Мулат за зеленым мысом в кабулетах. Обнявшись, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум, одним концом ночное поти, другим светящийся Батум. Но я пытаюсь быть пощаженным, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью неслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть Мулату. Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи. Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками. Нанимал ялик, выезжал на батумский рейд, и, сбрасывая из себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрытую павлиньими перьями нефти. Пока мои спутники, два грузинских поэта, оставшихся в ялике, с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди пароходов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти ко дну, как бы затянутый в зловещую пропасть. Я испугался. Грузинские поэты вытащили меня за руки в ялик, и я, испуганный и озябший, натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться. Грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали. Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фаэтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь в загородные духаны пировать, и их сопровождал особый фаэтон —